Глава 25. Представьте себе две припаркованные бок о бок 18-колесные фуры. Теперь вообразите себя гигантом и прижмите их друг к другу, затем прихлопните немного рукой, чтобы они стали приплюснутыми. Поместите сверху этого монстра массивный цилиндр, похожий на канализационную трубу, как раз там, где соединились два грузовика. Покрасьте полученную конструкцию в зеленый камуфляжный цвет. У вас должна получиться модель мобильной ракетной установки, какой ее смог бы нарисовать сторонний наблюдатель. Такие тягачи на шасси мощных МАЗов использовались в Татищевском гарнизоне для транспортировки межконтинентальных ракет с раздельными ядерными боеголовками. Как и большинство других российских машин, МАЗ выглядел нелепо и угловато. Единственной закругленной вещью была массивная пусковая капсула, установленная на хребте транспортера. Она делила кабину водителей на две части. По бокам капсулы, чей нос выступал на 6 футов перед МАЗом, располагались два трапециидальных отсека, в каждом из которых умещался человек, управлявший этим бегемотом. Два больших ветровых стекла придавали машине вид механического насекомого. Девлин с восторгом осмотрел огромный транспортер, стоявший под яркими лампами гарнизонного гаража. Он подошел к переднему колесу, пнул ногой по шине, затем вскарабкался вверх по металлической лестнице, приваренной к боку МАЗа. Дук открыл толстую 8-дюймовую дверь, забрался в левую кабину и швырнул на приборную панель мятую пачку примы и зажигалку Зиппо. Он включил обогреватель, затем покосился на большую рацию и таймер, уже отсчитывавший часы до момента X. Водитель, сидевший в другой кабине, когда-то имел фамилию Боронов. Теперь, как и все остальные служащие саратовского гарнизона, он тоже был Девлином. Проведя две прошлые недели в бесконечных тренировках, Дук легко мог представить себе, что делал его напарник. Боронов щелкал переключателями, постукивал пальцем по датчикам и подкручивал рукоятки приборов. Девлин потянулся за сигаретой и проверил сумку с магазинами для автомата Калашникова. В этой миссии, их первые и последние, они не ожидали особых проблем, но на всякий случай подготовились к худшему. Позади водительских кабин в тесном отсеке пусковой установки сидели два других Девлина. Сражаясь с приступами клаустрофобии и посматривая на мерцавшие мониторы, они высчитывали траекторию ракеты до указанной цели. Дук вновь поблагодарил судьбу за знание кириллицы, которое оказалось очень полезным для их задания. Они сумели разобраться в программе нацеливания и в дешифровке паролей, разрешавших боевые действия. Русские использовали специализированные компьютерные чипы, которые предотвращали несанкционированный запуск. Плюс ему нравилась российская телевизионная реклама, чьи советы блистали остроумием. МАЗ завелся с удивительной легкостью. Изрыгая темные клубы дыма, машина заполнила гараж едким запахом дизельного топлива. В 8 других ангарах схожие МАЗы с группами Девлинов в тесных отсеках тоже прогревали двигатели. Оркестр из 3 дюжин тел управлялся разумом одного дирижера. Девлин почувствовал, как Боронов выжил сцепление, переключил скорость и мягко надавил на педаль газа. Мощный мотор в 800 лошадиных сил взревел, как тираннозавр. 120-тонный грузовик выехал из гаража под блеклое ноябрьское небо. Внутри стартовой капсулы дремал адский заряд. Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2ПМ-2 «Тополь-М». 75 футов в длину, 6 футов в диаметре. Вес 53 тонны. Дальность 6500 миль. Нарушая договор о сокращении ядерного вооружения, подписанный США и Россией, каждая ракета, по секретному приказу российского президента, несла не одну, а 3 боеголовки. Полная мощность заряда — 2700 килотонн. Солнце поднималось над Саратовым, туман лениво отступал под натиском утреннего света, колонна МАЗов под управлением Дугов-Девлинов неторопливо рассекала синеватую дымку. Татищевский гарнизон готовился совершить величайшую бойню в истории человечества. 3 группы должны были проехать по 60 миль в разных направлениях — север, восток и юг. По прибытии в места с предписанными координатами им полагалось развернуть пусковые установки. В назначенное время они должны были запустить свои ракеты прямо в будущие учебники истории. Для этого требовалось не больше 2 минут. 9 ракет, 27 боеголовок, 2 цели. Девлин поправил шлем. и активировал внутреннюю связь. Это позволяло ему говорить с людьми, сидевшими в отсеке пусковой установки. «Расчет траектории закончен?» «Да, все нормально», — пришел ответ. Дуг кивнул. Он не видел своих коллег. Их отделяли 2 фута проводов, изоляции и стали. Голос снова затрещал в наушнике. «Если хотите посмотреть большое шоу, у нас найдется 2 кресла с вашими именами». В наушнике раздался голос Боронова. «Мог бы сказать, с нашими именами». Все 4 посмеялись над этой шуткой. Масс миновал ограду из колючей проволоки и электрический забор гарнизона. С каждой стороны дороги тянулись минные поля. Впереди распростерлась бескрайняя степь. 8 других МАЗов следовали плотной колонной. В целом они могли запустить 24,3 мегатонны ядерного разрушения, а это было в 100 раз мощнее, чем бомба, уничтожившая Хиросиму. «Прекрасный день для Третьей мировой войны», — сказал Девлин. Его спутники со смехом закивали. Им нравилось, что все они обладали чудесным чувством юмора.